Чин чином помолился Потап Максимович перед иконами и промолвил семейным «Здравствуйте», предоставив жене и дочерям раздевать его. Аксинья Захаровна кушак развязывала, Настя с Парашей шубу снимали. Раздевшись, стал Потап Максимович целовать сначала жену, потом дочерей по старшинству, все по писанному, по наученному, по уставному. «Подобру ли, поздоровали, без меня поживали?» — спрашивал он, садясь на диван и предоставив дочерям стаскивать с ног его дорожные валеные сапоги. «Все, слава Богу», — отвечала Аксинья Захаровна. «Ждали мы тебя, ждали, и ждать перестали. Придумать не могли, куда запропастился. Откуда теперь?» «Из городца», — отвечал Потап Максимович. «Вечер в городце видел Матвея Корягу. Зазнался в попах. А ты б, Захаровна, чайку б скорее велела собрать». «Тотчас, тотчас, Максимыч», — захлопотала она, — «мигом поспеет. А вам бы, девки, накрыть покамесь столот, да посуду поставить бы. Что без дела-то глаза пялить?» Все принялись за работу. «Пес его знает, как и в попы-то попал», — продолжал Потап Максимович. «В городце, но немало в корягу веруют. И во все это австрийское священство. Так я полагаю, что все это московских тузов — одна пустая выдумка. Архиереев каких-то, пес их знает, насветили. Нам бы хоть немудреного попика да беглого и тем бы довольны остались, а они архиерея. Блажь одна, с жиру бесится. Что нам с архиереями-то делать? Святости, что ли, прибудет от них? Грешить меньше станем, что ли? Как же, по нашим местам московская затейка в ход не пойдет. Завелся вот коряга. Полугода не прошло, от часовни ему отказ, как шест. У Войлошниковых теперь на дому службу справляют. Те пока принимают, ну и пусть их. А нам бы в городецкую часовню бегленького. С беглым-то не в пример поваднее. Первое дело без просыпу пьян. Хаш веревку вей из него, хаш щепу щипай. Другое дело страху в нем больше, послушание. А коряга и все, слышите, австрийские капли в рот не берут. Зато гордыбачить зачали. У меня здесь свой епископ, не выговорит мужики, он мне указ». И задали мы коряге указ, вон из часовни, чтоб духа его не было. Ну их к шуту совсем. «Как же мы страшную-то до Пасху без попа будем?» — унылым голосом спросила мужа Аксинья Захаровна. «А Евпраксия-то чем не поп? Не справит разве? Чем она плоше коряги? Дело своего мастерица, всякую службу не хуже попа сваляет. Опять же теперь у нас в дому две подпевалы», — сказал Потап Максимович, указывая на дочерей. «Велик Анастасия Алексея ко мне кликнуть. Что не идет до сей поры?» Настя чуть-чуть вспыхнула. Аксинья Захаровна ответила мужу: «Дома нет его, Максимыч. Давеча говорил, надо ему в Марково да в Березовку зачем-то съездить». «Ну, ин ладно», — сказал Потап Максимыч и зевнул, сидя в креслах. Дорога притомила его. А встреча была что-то не похожа на прежние. Не прыгают дочери кругом отца, не заигрывают с ним утешными словами. Аксинья Захаровна вздыхает, глядит из-под лобья. Сам Потап Максимович то и дело зевает и чаем торопит. «Матушка у нас захворала», — подгорюнись молвила Аксинья Захаровна. «Что?» — равнодушно спросил Потап Максимович. «Матушка Манефа больнешенька», — повторила Аксинья Захаровна. «Ничто спасенной душе не помрет, отдышится», — отозвался Потап Максимович. «Старого лесу кочерга скрипит, трещит, не сломится». «Нет, Максимович, не говори», — молвила Аксинья Захаровна, — «совсем помирает, лежит без памяти». «А Марья-то Гавриловна, греховодница этакая», — примолвила старушка, всхлипывая, — «перед смертью-то старицу поганить вздумала. Лекарь в Комарове живет, лечит матушку-то». «Дело не худое», — молвил Потап Максимович, — «лекарь больше вашей сестры разумеет». И, немного помолчав, прибавил: «Посылать бы туда, что там». «И то я три раза Пантелея в обитель-то гоняла», — молвила Аксинья Захаровна. «На прошлой неделе в последний раз посылала. Плоха, — говорит, — ровно свеча тает, ни рученькой, ни ноженькой двинуть не может». «Кто возле нее?» — спросил Потап Максимович. «Кому быть? — ответила Аксинья Захаровна. — Знамо, дело обительское». «Что смыслят эти обительские? — с досадой молвил Потап Максимович. — Дура на дуре, наперед смерти всякого уморят. А эта ягоза Фленушка поди чать пляшет да скачет теперь без призора-то. Лекарь разве? Да не сидит же он день и ночь у одра болящий». «Не греши на Фленушку, Максимыч», — заступилась Аксинья Захаровна. «Девка с печали совсем ума решилась. Сам посуди, каково ей будет житье без матушки? Куда пойдет? Где голову преклонит?